Глава 14. Таня. Все воскресенье я провела в Петергофе. Ходила по самым удаленным тропинкам, кормила обнаглевших белок и пыталась усмирить собственное сердце. Выключила телефон, сменила туфли на кеды и решила, что этот день будет только моим. Не хотела читать сообщения от Матвея, видеть его фотографию, когда он звонит. Не хотела напоминаний о нем. Жаль, что вдобавок к телефону нельзя было отключить и чувства. В понедельник в офис я приехала, как обычно, раньше других. Прошлась по пустому коридору, вслушиваясь в звук собственных шагов. На душе было тяжело и тоскливо, но я понимала, что если ничего не изменить, будет еще хуже. Накануне я написала Максу по поводу его предложения, и он подтвердил, что с готовностью возьмет меня в свою компанию. Только меня это не обрадовало. Было просто все равно. «Что это значит?» На стол передо мной легло мое же заявление, написанное около часа назад. Матвей прижал его ладонью, мрачно глядя на меня. «Разве не понятно? Заявление на увольнение». «Что заявление? Мне понятно!» Он чуть ли не рычал. «Какого черта?» Я долго смотрела на Матвея снизу вверх, не поднимаясь. Он тоже не сводил с меня свинцового взгляда. По мне что-то оборвалось. На смену внутренним метаниям пришло обреченное спокойствие и усталость. «А чего ты хотел, Матвей?» — спросила я тихо. «Чтобы я вечно возле тебя крутилась? Или ты считал, что я буду бесконечно терпеть?» «Не буду». Он стиснул зубы, на скулах его выступили желваки. Глаза напоминали небо в бурю. «Почему ты уехала с базы?» — спросил он напряженно. «А почему я должна была там оставаться? Потому что мы переспали?» «Это ничего не меняет, Матвей. Можешь считать, что мы так попрощались». «Ни хрена мы не попрощались!» «Попрощались», — повторила я твердо. «Так больше не может продолжаться. Твоя любовница унизила меня у всех на глазах и...» «Я уволил Марианну», — перебил он меня. «Что мне еще сделать? Уволить всех, кто был в беседке?» «Да ничего не нужно делать!» Я оттолкнула мышку и встала. «Ты уже все сделал, Матвей. Все, что мог. Моя ошибка в том, что я тебя слишком сильно любила». «Нельзя растворяться в другом человеке без остатка, Матвей. А я в тебе растворилась. И получила за это. Но спасибо тебе за урок. Теперь я знаю, что нужно быть сильной самой по себе, чтобы быть сильной с кем-то». «С кем-то?» — усмехнулся он с гневом. «Макса имеешь в виду?» Я промолчала. Собрала со стола бумаги, над которыми работала до появления Матвея, и сложила их в папку. Приклеила стикер с датой, к которой они были нужны. Тоже проделала с другой папкой. Матвей стоял рядом, и я физически чувствовала его раздражение. Но было все равно. За сегодня я поймала на себе столько взглядов, сколько не поймала за всю жизнь. Никто меня ни о чем не расспрашивал, но я понимала, что стало главной темой для сплетен. Само собой, все поняли, какое место мой муж отвел Марианне. Разложив папки так, чтобы было видно, когда какая понадобится, я подняла взгляд на Матвея. «Я тебя не отпущу», — сказал он жестко. «Не имеешь права». «Как минимум 2 недели. Имею». Я снова отвернулась. Его эгоизм зашкаливал, как обычно. Да что там, он же и не подумал, каково мне после его громогласного заявления. Я его жена. И любовница у него тут же, под боком, была. «Тебе нравится надо мной издеваться, да?» «С чего ты решила, что я над тобой издеваюсь?» «А до тебя самого не доходит?» Разозлилась я. 2 недели я должна буду слушать перешептывания за спиной и мило улыбаться. 2 недели все будут мне кости перемывать. Или думаешь, уволил свою любовницу и на этом все? Или ты вообще не думаешь? Правильно, зачем тебе это? Это же тебя не задевает?» «Еще раз повторяю, я тебя не отпущу». Хотелось швырнуть ему в лицо документы, развернуться и уйти. Как сдержалась, не знаю. Снова мы смотрели друг на друга и снова молчали. Хочет он, чтобы я 2 недели мучилась? Хорошо. Отмучаюсь. Скольких сил мне это будет стоить, не знаю. Но показывать ему свою слабость я больше не стану. 3 у вас встреча в ложке меда, Матвей Игоревич, сказала я отстраненно. Надеюсь, вы не забыли. Не забыл, ответил он сухо. Переглядки продолжались. Матвей бесился, я видела это. Все пошло не по его. Думал, займется со мной сексом, и я радостно все забуду. Эхом в памяти звучало его «любил», «люблю», подслушанное мной в Катиной квартире, и от этого становилось только горше. Матвей. Смотрел на нее и понимал. Не отпущу. Что-то перемкнуло во мне еще 3 года назад, когда увидел ее впервые. И не отпускало. Таня вздернула подбородок. Ее зеленые глаза блестели решимостью. И от этого она была еще сексуальнее. Хрен Макс ее получит. Хорошо. Обойдемся без 2 недель. Но? Что но? Ты же меня не просто так отпускаешь. Что за условия? Она всегда была смекалистой. По сравнению с ней, Марианна казалась пустоголовой склочной овцой. Таньке шла ее новая прическа и строгое платье, в котором она была сегодня. Смотрел на ее ключицы, а сам думал, какая у нее нежная кожа. Так и хотелось снова ткнуться ей в шею и попробовать на вкус. Еще лучше заклеймить засосами, чтобы каждый знал, эта женщина моя. «Ты права», — сказал я, разогнав картинку, пока штаны не начали трещать. «Для начала ты съездишь со мной в командировку. После этого я подпишу твое заявление». «В командировку? И куда же?» «В Москву. Выезжаем сегодня вечером на машине. Вернемся через 2 дня». «Таня, зачем Матвею понадобилось тащить меня в Москву, я не понимала. В графике на ближайшие 2 недели поездок в столицу не было. Это ничего не значило. Муж и раньше мог внезапно сорваться навстречу. Правда, обычно ездил он поездом». «И что, я должна развлекать тебя всю дорогу?» — спросила с язвительностью, когда мы выехали на трассу. «Хорошая идея». «Тогда тебе нужно было взять не меня, а клоуна». Муж посмотрел на меня и промолчал. Я отвернулась к окну. Нужно было сесть сзади. Тогда бы я могла подремать. Или сделать вид, что дремлю. Но просить остановиться не стала. Отвернулась к окну и смотрела на проезжающие мимо нас машины. Предательское сердце снова сжималось при мысли, что вдвоем мы едем, возможно, в последний раз. Что я в последний раз вдыхаю знакомые запахи. Душу как когтями рвало. Уверения, что я сильная и выдержу, не помогали. «Хочешь что-нибудь?» — спросил вдруг Матвей. Я повернулась к нему. «Чего я должна хотеть?» «Не знаю. Музыку могу включить или за кофе заехать». Я смотрела на него, как на идиота. До него, похоже, дошло. Куда он может засунуть себе и свой дурацкий кофе, и музыку? Что это? Попытка сгладить углы? Если так, неудачная. «Нет», — сказала я. «Я ничего не хочу. Только доехать до Москвы, сделать все, что от меня требуется, и вернуться». В гостиницу мы заселились в 2:30 ночи. Тело затекло, и все, о чем я мечтала, — теплый душ и ортопедический матрас. Благо, и первое, и второе было предусмотрено количеством звездочек. Войдя в номер, я включила свет и увидела на столе букет роз. Подошла и заметила открытку. Маленькое сердечко. Открыла, и внутри нее было наклеено еще одно, выпуклое, красное, точь-в-точь, как на открытке, прикрепленный к букету, который я нашла под своей дверью в Питере. Догадка пришла мгновенно. Хотела пойти к Матвею, но остановилась. И что я ему скажу? Что меняет то, что букет был не от Макса, а от него? Дотронулась до бутонов и вздохнула. Погладила глянец открытки и положила рядом с вазой. Когда-то я думала, что способна простить измену. На деле все оказалось куда сложнее. Утро наступило быстрее, чем мне хотелось. Матвей предупредил, что я должна быть готова к 11. Но, учитывая, во сколько мы приехали, это оказалось не так просто. На улице светило солнце, а на душе было по-прежнему тоскливо. «Собралась?» — спросил Матвей, когда я открыла номер после короткого стука в дверь. «Да». Он прошелся по мне взглядом. Выпендриваться я не стала. Обошлась брюками, серой водолазкой и приталенным жакетом. «Отлично выглядишь». «Я выгляжу обычно, Матвей, и водолазка у меня серая, прям как шкурка у мыши». «У мышей не бывает зеленых глаз». «Ты так уверен? Хотя да, ты же у нас спец по мышам». Я взяла сумку и вышла из номера, подняла взгляд на Матвея. Он улыбался уголком губ. А может, это не улыбка была, а усмешка. Я уже и не знала. «Красивые цветы», — сказала, закрывая дверь. «Но не стоило». «Если они тебе понравились, стоило». Я промолчала и направилась к лифтам. Матвей шел следом, и от этого мне хотелось расправить плечи. Остановившись, я резко развернулась. Матвей тоже остановился. «Цветы ничего не изменят, Матвей. Даже море цветов». «А что изменит?» «Я не знаю», — сказала честно. «Машина времени, амнезия. Не знаю, Матвей. Построй машину времени и отмотай все назад. Сможешь? Вряд ли, но могу попробовать. Дверцы перед нами разъехались, и я вошла в лифт. Матвей следом за мной. Попробует он. Ага. Доедем до первого этажа и выйдем в гостинице, где остановились 2 года назад. Будет зима и море снега, и все у нас будет впереди. Только где гарантии, что что-то изменится? И он опять не променяет серую зеленоглазую мышь на кошку с острыми коготками. Такси нас уже ждало. Матвей открыл передо мной дверцу, и я села на заднее сиденье. Зачем я ему потребовалась в этой поездке, я так и не поняла. С кем мы встречаемся, он так толком и не объяснил. Бумаги тоже не дал. Посидеть за столом за компанию? Куда мы едем? Спросила я, когда затянувшееся молчание стало невыносимым. В центр. Исчерпывающе. Как будто это мне о чем-то сказала. Особенно с учетом, что я практически не знаю Москву. Тань. Матвей взял меня за руку. Все не так. Что не так, Матвей? Он мотнул головой. Уголок губ у него дернулся. Со вздохом я высвободила кисть. Рука Матвея была теплой, и я на секунду сама согрелась. Но нет, нельзя. Это слабость. Он моя самая главная слабость. «Остановитесь здесь», — сказал Матвей после еще нескольких проведенных в тишине минут. Такси затормозило, метрах в 30 впереди виднелась какая-то вывеска. И зачем мы остановились тут, я не понимала. Матвей вышел и подал мне раскрытую руку. Я молча вложила свою в его, хотя это и было ни к чему. «Прогуляемся», — ответил он на мой невысказанный вопрос. Не выпуская моей руки, он подвел меня к светофору. Абсолютно уверенная, что мы пойдем к ресторану, я покосилась на него, но спрашивать ничего не стала. Мы перешли дорогу, а еще через пару минут место стало казаться знакомым. «Зачем ты меня сюда привел?» — спросила я резко, поняв, где мы. Мы были на чистых прудах. Солнце отражалось в воде, у берега плавало несколько уток. Деревья шелестело листвой. А у меня грудь сдавила. Жестоко. Даже очень. «Я ухожу», — сказала и пошла была прочь, но Матвей схватил меня за руку. «Я тебя не отпущу», — сказал он резко. «А что ты сделаешь? Наручниками меня прикуешь? Это не смешно, понимаешь? Мне больно. Ты мне душу выматываешь». «Ты не поняла». Он сжал мою кисть сильнее. «Я тебя вообще не отпущу. Ни сейчас, ни завтра, ни, черт подери, через 10 лет. Ты моя, Таня». «Твоя?» Я горько усмехнулась. «Твоя я была, пока ты мне не изменил, пока ты эту стерву в постель не затащила, теперь...» «Я тебя не изменял», — оборвал он, его взгляд пронзил меня. «Я никогда тебя не изменял, Таня. Ни с Марианной, ни с кем-либо еще». «Таня». Я долго смотрела на него, а потом рывком высвободила руку и, не говоря ни слова, пошла вдоль пруда вперед. Убыстряла шаг, едва сдерживаясь, чтобы не броситься прочь. От этого места и, в первую очередь, от Матвея. «Да послушай ты!» Он схватил меня за локоть и развернул к себе. «И что я должна слушать? Ты реально меня такой дурой считаешь? Я сама все видела, Матвей! И ты...» «Да что я?» — рявкнул он. «Что ты видела?» «Вас с ней я видела, как вы в машину садились, как ты ее...» «Да ничего у нас не было. Я подвез ее. И все на этом». Я перевела дыхание. Глаза жгло злыми слезами. Ненадолго я замолчала, а потом снова высвободилась и пошла еще быстрее. В груди клокотал гнев. Вокруг было полно зелени. Буйство весенних красок передать сумел бы далеко не каждый художник. А я видела совсем другую картинку. Выходящие из ресторана Матвей и Марианна. Ее длинные черные волосы и довольная улыбка. Видела, как он приобнимал ее, слышала их разговор. Сама стояла под дождем, и мой мир рушился. «Да стой ты, Таня!» Матвей развернул меня опять. «Давай поговорим». «О чем? О том, что ты мне не изменял? О твоей любовнице? Как она там тебя называет? Котик? Зайчик? Да меня тошнит от этого, Матвей!» «Не было у нас с ней ничего!» — прорычал он. «Я тебе еще раз повторяю». «И ты мне только сейчас об этом сказать решил? Не придумал ничего лучше?» «Конечно, ты же ее уволил, а теперь можешь хоть что сочинять. Потом другую Марианну заведешь и...» «Никого я не заводил, и заводить не собираюсь. Я тебя люблю». «Недавно я тебе не по фасону была. Или забыл, как носом меня в зеркало тыкал. Ничего не изменилось, Матвей. Я все та же. Внезапно он рванул меня на себя. Не устояв, я влетела ему в грудь, вскинула голову и утонула в глазах. Вместо множества слов и фраз, мечущихся в мыслях, образовалась пустота. Матвей обнимал меня крепко и в то же время нежно. Провел ладонью от поясницы до плеч, остановился на шее. «Я не изменял тебе», — сказал он снова. «Ты можешь верить мне, можешь не верить. Это твое право». До смерти я хотела, чтобы это было правдой. Искала доказательства во взгляде мужа, пыталась заглянуть ему в душу, но только сильнее увязала в серебристом тумане. Сердце ныло сильнее и сильнее, а надежда боролась с недоверием. «Если ты мне не изменял?» — спросила ставшим слабым голосом. «Почему сразу не сказал? Тебе нравилось меня мучить? Чего ты добивался, Матвей?» Он собрал мои волосы, а взгляд стал еще более пристальным. Мимо нас проходили люди, их голоса приближались и отдалялись, а мы не двигались с места. «Сперва я решил, что раз так все сложилось, то к черту, разбежимся и дело с концом. Но пара дней без тебя...» Я отвернулась. Могла бы, отключила бы звук, чтобы не слушать, что он говорит. Сосредоточилась на дрейфующем на воде селезне, пытаясь абстрагироваться от всего внешнего. Только Матвей давно перестал быть внешним, и его голос звучал внутри, его прикосновения отзывались в душе. Посмотрела на него снова. «Так что изменилось, Матвей? А если я опять надену старый свитер, что будет?» «Будешь ты. Как бы порой с тобой сложно ни было, без тебя невыносимо. Как представлю, что ты можешь быть с кем-то, кроме меня, улыбаться кому-то». Он мотнул головой. «Сейчас ты скажешь, что я эгоист. Да, эгоист. В отношении тебя определенно». «Ты в отношении всего эгоист, Матвей». «Да. Да даже если так. Ты мне нужна. Без тебя мне никак, Танюшка». Его Танюшка стала выстрелом в упор. Слезы, которые я еще не успела выплакать, встали в глазах, и спрятать их я не могла. Матвей прижал меня к себе и обнял совсем мягко. Дотронулся губами до макушки, и мой держащийся на ниточке мирок полетел в бездну. Вдох у его груди, и я задрожала от беззвучных рыданий. Вся боль, что жила во мне, выходила наружу талой водой. Мой личный внутренний генератор холода затрещал и заглох. На смену внутренней вьюги пришла весенняя капель. «Я дурак», — сказал Матвей мне в волосы. «Я...» Всхлипнув, я толкнула его от себя. «Ты не дурак, ты...» Отвернулась и подошла к воде. Встрепенувшиеся утки поплыли ко мне, но у меня для них ничего не было. Ладони Матвея легли мне на бедра. Он погладил меня пальцами, и я втянула воздух. «Пойдем», — сказал он. «Ты дрожишь. Тебе нужно согреться. Выпьем кофе и съедим по пирожному». У меня дрогнул подбородок. Матвей обхватил мою кисть и потянул за собой. Я шла по газону, по молодой траве, не чувствуя ног, не чувствуя ничего, кроме сильной руки мужа и собственной слабости. Быть сильной рядом с ним. Разве я на такое способна? Попыталась высвободить руку. Матвей притормозил, обернулся на меня. «Я не хочу с тобой никуда идти», — выдавила я. «Ты...» «Я мерзавец, сволочь», — перебил он меня. «Что там еще? Кретин? Правильно?» «Правильно», — шмыгнула носом. «И...» «Осел. Тупоголовый осел». «Еще придурок». «Придурок, само собой. И самовлюбленная сволочь». Нахмурился. «Сволочь уже была. Значит, самовлюбленная скотина». «Это не смешно». Я снова дернула руку. «Совсем не смешно, Матвей. Я с тобой...» «Я тоже с тобой, серьезно. И ты права. Это не смешно. Совсем не смешно, Таня. Я не хочу вот так глупо потерять женщину, которую люблю. Ты спрашивала, почему все так? Да потому что я хочу, чтобы все знали, что ты моя. Хочу приходить с тобой на гребаные корпоративы и обнимать тебя. Я, черт возьми, хочу быть со своей женщиной. Ты меня в эгоизме обвиняешь, а на себя посмотри. Мне надоело отшучиваться, когда меня спрашивают, когда я себе кого-нибудь найду. Я уже нашел, и не кого-нибудь, а тебя». «Так почему я, черт подери, не имею права говорить об этом? Почему? Объясни!» Только что я готова была нападать на него, а после его слов молчала, словно в рот воды набрала. Матвей буравил меня взглядом, а я не знала, что ему сказать. За эти дни я много думала обо всем, Столько, что больше думать не могла. И понимала, что он прав. Сказала я едва слышно, а голос все равно дрогнул. «Не знаю, Матвей, я...» «Пойдем кофе пить», — снова перебил он. Дотронулся до лица и вытер слезинку. «Возьмем пирожные. Говорят, они настроение поднимают». «Врут!» — всхлипнула я, провалив попытку вымучить улыбку. «Может, и врут. Но где-то здесь было местечко с отличными корзиночками. Ты любишь корзиночки?» «Раньше любила. Потом стала ненавидеть». «А сейчас?» «Сейчас». Он стер слезинку со второй моей щеки, но капель продолжалась. Я опять шмыгнула носом. «Сейчас? Не знаю. Сейчас я ничего не знаю, Матвей. Я на развод документы подала». Он нахмурился, опять вытер с моих щек слезы, с одной, потом с другой, и больше ничего не говоря, потащил меня вперед. В кафе было занято всего два столика. Мы сели за тот же, что и 2 года назад, когда Матвей отпаивал меня горячим кофе с украшенной обручальным кольцом корзиночкой с кремом. Пока Матвей ходил заказывать кофе, я молчала. Сняла жакет, повесила на спинку стула и обвела взглядом зал. За 2 года ничего не изменилось. Только вместо зимы была весна, а в душе моей царила полная сумятица. Хотя и в прошлый раз было не лучше. «Кофе с корицей», — сказал Матвей и поставил передо мной чашку. «Решил подработать официантом?» «Решил поухаживать за своей женщиной. Она очень редко выходит со мной. Постоянно прячется». «Она же серая мышка». «Она очень красивая. Я частенько думаю, что она специально прячется в шкурку серой мышки, чтобы никто не увидел, какая она на самом деле. Только почему, не знаю». «Может быть, это от неуверенности в себе?» Я вздохнула и посмотрела на Матвея. Она вышла замуж за принца, но так и не смогла поверить, что пара ему. А еще она привыкла к своей шкурке, и я осеклась. «Твоя сестра заставила меня выбросить все шкурки. Представляешь? Порезала всю мою одежду. Она просто не оставила мне выбора». «Так та зеленая кофта, ее рук дело?» Я промолчала. Матвей тихо ругнулся, одарив Катю нелестным эпитетом. Девушка за стойкой позвала его, сказав, что пирожное готово. Я пила кофе, смотря на Матвея. Что я видела тем вечером? Видела его и Марианну, как они садились в машину. А потом... ее ногу на его бедре во время совещания, ее зазывные взгляды и улыбки. А он... Матвей вернулся с целым блюдом корзиночек. Взял одну, самую богатую, с шапкой крема и клубники. Клубнику вытащил сразу же и протянул мне. Я взяла. В душе поселилось смутное волнительное предчувствие. Оно усилилось, когда Матвей сунул руку в карман. «Матвей!» — едва слышно сказала, а сердце наоборот, забилось гулко и часто. Он вытащил кольцо. «Съешь клубнику». Забрал ягоду из моих пальцев и поднес к губам. Провел, и на них остались сладкие сливки. Я приоткрыла рот. Клубника оказалась сочная и вкусная, а прикосновение Матвея к моей нижней губе запредельно нежным и откровенным. Он положил кольцо на крем и вдруг опустился передо мной на одно колено. На его широкой ладони корзиночка выглядела аккуратно, а воткнутое в крем кольцо будило воспоминания. «Думаю, твое заявление на развод можно отозвать, но это значение не имеет». «А что имеет?» — прошептала я. «Ты имеешь. Выходи за меня. Снова». Я не шевелилась. Матвей стоял на одном колене с протянутой мне корзиночкой. А на нас смотрели все, кто был в кафе. Даже уборщица из подсобки выглянула вместе со шваброй. «Елки-палки, я опять выгляжу лохом», — тихо сказал Матвей. «И не говори после этого, что я тебя не люблю». Я тихо засмеялась, всхлипнула, шмыгнула носом и косо улыбнулась. «Таня». Матвей подсунул корзиночку мне еще ближе. «Выходи за меня. Бери ты его уже». Я взяла, посмотрела мужу в глаза и заметила в них тревогу. «Оно опять сладкое», — сказала, достав кольцо из крема. Это было мое кольцо. То, которое я сняла, уходя. То, которого мне так не хватало. «На», — протянула ему, — «надень сам». Он надел и сжал мои пальцы, поднес к губам и поцеловал. «Больше никогда тебя не отпущу». Матвей поднялся с пола, обхватил мой затылок и поцеловал меня в губы. Снова посмотрел в глаза. «Да, Заявление твое я не подпишу. Знаешь, хрен я найду такую помощницу, как ты. Лучше мы пересмотрим твой трудовой договор. Как считаешь? Считай, что я люблю тебя, Матвей. Но это не значит, что я все забыла. Он шумно выдохнул, поцеловал меня еще раз и прижался лбом к моему лбу. Придется постараться, да? Угу, подтвердила я. И, знаешь, я готова принять в качестве извинений пару новых платьев и шоколадку. С орешками. С орешками? С орешками. Молочную с фундуком. Знаешь, есть такие большие, по 300 грамм. Вот такую. Прям на 300 и с фундуком? Ага. А как насчет наручки? Наручки? Да. Хочешь, я возьму тебя на ручки? С платьями мы разберемся, а шоколадка... Он посмотрел на стол. Шоколадки пока нет, зато есть шоколадная корзиночка с грецким орешком. На первое время сойдет? Как думаешь? Разве что на первое время. Матвей хмыкнул и потянул меня на себя. Занял мое место и посадил к себе на колени. Я и ахнуть не успела. Только попробуй сказать что-нибудь. Предупредил он мои протесты. Я и правда хотела сказать, что здесь не то место. Но промолчала. Вместо этого обхватила его за шею и ткнулась в него носом. Вздохнула. Как же я его люблю. Наверное, нельзя так любить человека, неправильно, но... Я так тебя люблю, Матвей. Так тебя люблю. И я тебя, моя прекрасная мышка. Моя Танюшка-нарушка.